Когда небо снова расчистилось, они вернулись к пню и сгрудились вокруг телефона. Живи позвонил другу, который нашел для него нужные номера телефонов. У военных были вертолеты. В конце концов, ведь произошла авиакатастрофа. Когда телефону позвали офицера, Живи быстро рассказал ему, что произошло, и попросил помощи. Для Нейта было мокой наблюдать, как Живи говорит по телефону. Он не понимал ни слова, но язык жестов и мимики был весьма красноречив. Улыбка, нахмуренные брови, мольба в голосе, обескураживающие паузы, потом повторение уже сказанного. Закончив, Живи сказал Нейту. Он поищет своего командира. Велел перезвонить через час. Час показался недели. Снова выглянувшее солнце высушило траву, но влажность воздуха оставалась чудовищной. Нейт был все еще без рубашки и ощутил, как припекает солнце. Они перебрались в тень под деревом. Женщина потрогала развешанные на веревке рубашки. Поскольку во время последнего дождя их не сняли, они были мокрыми. И гораздо более темная, чем у Нейта, кожа Живи и Милтона, не боялась солнечных лучей. Марко тоже не обращал внимания на жару, и они втроем отправились осматривать искореженный самолет. Нейт благоразумно остался под деревом. Полуденная духота была невыносимой. У Нейта сводило мышцы на груди и плечах, и он решил вздремнуть. Но у мальчиков были другие планы. Нейт, наконец, запомнил их имена. Старшего звали Луис, среднего, того, который пытался согнать корову со взлетной полосы за секунду до их падения, Олли, а младшего — Томас. С помощью разговорника Найт начал постепенно преодолевать языковой барьер. «Привет, как дела? Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Приятный день!» Мальчики медленно выговаривали эти слова по-португальски, чтобы Нейт слышал, как надо их произносить. Затем он учил их говорить то же самое по-английски. Живи вернулся с картами, и они снова стали звонить. Похоже, военные готовы были помочь им. Ткнув пальцем в карту, Милтон сказал: «Фазенда Эсперанса». Живи повторил то же самое с большим энтузиазмом, который, впрочем, испарился после того, как Милтон повесил трубку. «Они не смогли найти командира», — перевел Живи, стараясь, чтобы слова не звучали безнадежно. «Рождество, вы же понимаете?» «Рождество в Пантанале. 95 градусов выше нуля, влажность и того хуже. Палящее солнце при почти полном отсутствии тени. Жуки и насекомые при отсутствии противомоскитной жидкости. Веселые детишки и никаких подарков. Никакой музыки, потому что нет электричества. Нет ни елки, ни рождественских угощений, ни вина, ни шампанского. «Но ведь это же приключение», — повторял себе Нейт. «Где твое чувство юмора?» Убрав телефон в футляр, он щелкнул крышкой. Милтон, Живи, снова направились к самолету. Женщина ушла в дом. Марко что-то делал на заднем дворе. Снова, усевшись в тени, Нейт стал думать о том, как было бы хорошо, потягивая шипучку, послушать хоть один куплет «Белого Рождества». А вдруг появился Луис. Он вел три невероятно тощих кобылы. На одной было седло, чудовищное сооружение из кожи и дерева, покоящееся на ярко-оранжевой подстилке, которая оказалась куском старого потертого ковра. Седло предназначалось Нейту. Луис и Олли вскочили на своих неоседланных доходяг без малейшего усилия. Нейт внимательно оглядел свою лошадь. «Онде?» — спросил он. «Куда?» Луис махнул рукой вдоль дороги. Еще за обедом Нейт понял, что она ведет к реке, где была лодка Марко. «Почему бы и нет? Это же приключение. Когда еще можно убить еле тянувшееся время?» Он стащил с веревки свою рубашку и взгромоздился на лошадь, умудрившись не упасть. Как-то в конце октября Нейт с несколькими товарищами по Олнет-Хиллу провел прекрасное воскресенье. Они верхом ездили в Блу-Ридж любоваться осенними красотами. После этого ягодицы и бедра болели у него целую неделю. Зато он преодолел страх перед лошадьми. Это уже кое-что. Нейт не без труда вставил ноги в стремена и изо всех сил натянул поводья. Лошадь не могла сдвинуться с места. Мальчики с огромным любопытством наблюдали за ним. Потом пустили своих коней рысью. Наконец и лошадь Нейла затрусила мелкой рысцой. При каждом ее шаге Нейта больно ударяла в промежность и болтала из стороны в сторону. Он отпустил поводья, и лошадь замедлила шаг. Но все равно Нейт предпочел бы идти пешком. Мальчики сделали круг и пристроились по бокам от него. Дорога шла через небольшой выгон и делала крутой поворот, так что дом вскоре скрылся из виду. Впереди была вода, затопленное болото, одно из тех, что Нейт во множестве видел с самолета. Мальчиков это нисколько не беспокоило. Лошади проделывали этот путь много раз. Ребятишки даже не придержали коней. Вначале вода поднималась всего на несколько дюймов, потом на фут и, наконец, достигла стремян. Разумеется, мальчишки были босиком, кожа у них была одубленная, и они совершенно не боялись ни воды, ни того, что могло в ней оказаться. На Нейте же были любимые кроссовки фирмы Nike, которые вмиг промокли насквозь. По представлениям Нейта, Пантанал должен был кишеть пираньями, маленькими злобными рыбками с острыми, как бритва, зубами. Он предпочел бы вернуться, но понятия не имел, как объяснить это мальчикам. «Луис», — сказал он, не сумев скрыть страха. Мальчики посмотрели на него совершенно беззаботно. Когда вода дошла всадникам до груди, они поехали чуть медленнее. Еще несколько шагов, и Нейт снова увидел свои ноги. Лошади вынесли их на мель, и опять появилась дорога. Они проехали мимо какого-то разрушенного жилища и останков когда-то окружавшего его забора. Дорога стала шире и влилась в старый тракт. Из своего обширного справочного материала Нейт знал, что Пантанал стали осваивать 200 лет назад и с тех пор здесь мало что изменилось. Люди жили на удивление изолированно. Нигде не было и намека на дома соседей. Должно быть, здесь и детей-то других нет. «А где же учатся эти мальчики?» — продолжал размышлять Нейт. «Наверное, повзрослев, молодежь уезжает в Корумбу, там находит работу, женится или основывает свои маленькие фермы. Интересно, умеют ли Марко и его жена читать и писать? А если умеют, учат ли грамоте своих детей? Надо будет спросить у Живи». Впереди снова показалась вода. Повсюду плавали связки сгнивших деревьев. И, разумеется, дорога шла прямо через топь. Сейчас ведь сезон дождей. Все вокруг залито водой. В сухое время года здешние места представляют собой сплошное месиво. Но новичок, по крайней мере, может ездить по дороге, не опасаясь быть съеденным. «Нужно будет вернуться сюда в другой сезон», — сказал себе Нейт без особой уверенности. Лошади упорно двигались вперед, словно машины, не обращая внимания на воду. Полусонные мальчики мерно покачивались у них на спинах. По мере того, как вода поднималась выше, движение немного замедлялось.